26. Белый совет. Совет мудрых, созванный в третьей эпохе для противодействия Саурону. Гондор. Южное Нуменорское королевство в Средиземье, основанное Исильдуром и Анарионом. Гэндальф. Имя Мифрандира на языке северян. Андуне. Закат. Запад в Андуние. Синдаринская Аннун. Смотрите Ваннуминас. Хеннет Аннун. Древний корень этого слова нду. Опускаться. Присутствует также в квинийском нумен. Закат. Запад. И в синдаринском дун. Запад. Сравните дунаданы. Слово адун в адунайке происходит из эльфийских языков. Дар Илуватара людям. Смерть. Уход из круга мира. Два древа. Белое и золотое, созданное Яванной и освещавшее Валинор, уничтожены Морготом и Унгулиантой. Железный венец. Корона Моргота, в которую были вставлены Сильмариллы. Истари. Маги, майяры, посланные в третью эпоху из Амона для противостояния Саурону.